Ритм нескольких минут. Услыхав выстрелы на улице, Кэт сразу поняла, случилось страшное. Она выглянула и увидела две черные машины и Гельмута, который корчился посредине тротуара. Она бросилась обратно. Ее сын лежал на ящике и тревожно двигался. Девочка, которую она держала на руках, была спокойнее, почмокивала себе во сне. Кэт положила девочку рядом с сыном. Движения ее стали суетливыми, руки дрожали, и она прикрикнула на себя. — А ну тихо! — Почему тихо? — успела подумать она, отбегая вглубь подвала. — Ведь я не кричала. Она шла, вытянув вперед руки, в кромешной тьме, спотыкаясь о камни и балки. Так они играли в войну у себя дома с мальчишками. Сначала она была санитаркой, но потом в нее влюбился Эрвин Берцес из 6-го подъезда, а он всегда был командиром у красных. Он сначала произвел ее в сестры милосердия, а потом велел называть Катю военврачом 3-го ранга. Их штаб помещался в подвале дома на Спасо-Наливковском. Однажды в подвале погас свет, а подвал был большой, похожий на лабиринт. Начальник штаба заплакал от страха. Его звали Игорь, и Эрвин взял его в отряд только потому, что тот был отличником. — Чтобы нас не называли анархистами, — объяснил свое решение Эрвин, — нам нужен хотя бы один примерный ученик. И потом, начальник штаба, какую роль может он играть в нашей войне? Никакой. Будет сидеть в подвале и писать мои приказы. Штабы имели значение у белых, а у красных важен только один человек — комиссар. Когда Игорь заплакал, в подвале стало очень тихо. И Катя почувствовала, как растерялся Эрвин. Она почувствовала это потому, как он сопел носом и молчал. А Игорь плакал все жалостнее, и вслед за ним начал всхлипывать кто-то еще из работников штаба. — А ну тихо! — крикнул тогда Эрвин. — Сейчас я выведу вас. Сидеть на местах и не расходиться! Он вернулся через 10 минут, когда снова включили свет. Он был в пыли с разбитым носом. — Выключим свет, — сказал он. — Надо научиться выходить без света на будущее, когда начнется настоящая война. — Когда начнется настоящая война, — сказал начальник штаба Игорь, — тогда мы станем сражаться на земле, а не в подвалах. — А ты молчи, ты снят с должности, — ответил Эрвин. — Слезы на войне — это измена, понял? Он вывернул лампочку, вывел всех из подвала, и тогда Катя первый раз поцеловала его. «Он вел нас вдоль по стене», — думала она. «Он все время держался руками за стену. Только у него были спички. Нет, у него не было спичек. Откуда у него могли взяться спички? Ему тогда было 9 лет, он еще не курил». Кэт оглянулась. Она уже не видела ящика, на котором лежали дети. Она испугалась, что заплутается здесь и не найдет пути назад, а дети там лежат на ящике. И сын вот-вот заплачет, потому что, наверное, у него все пеленки мокрые, и разбудит девочку, и сразу же их голоса услышат на улице,